Обряженное и омытое тело Олега Святославовича лежало на длинном столе в горнице детинца. Над лицом мертвеца потрудился ромей-бальзамировщик, так что погибший выглядел как живой и очень похожий на старшего брата. Многим из тех, кто видел мертвеца, показалось, что в гробу лежит не младший, а старший брат. Ярополк долго стоял над телом в молчании. Потом повернулся к Свинельду и произнес негромко. — Твое желание исполнилось, воевода. Твой сын отмщен. Ты рад? Свинельд ничего не ответил.